преобладали и значительно бразильцы, а среди иностранных колоний самой многочисленной была американская из Соединенных Штатов Америки. По утверждению Сатиньяза, число его соотечественников приближалось к 9600 человек. Две телевизионные станции работали круглосуточно, одна на португальском, другая на английском. К ним следует добавить 4 радиостанции. 2 ежедневные и 1 еженедельная газеты выходили с июня 1968 года по апрель 1980. Вплоть до 5 мая 1980 года отношения бразильского, венесуэльского и колумбийского правительств королевству характеризовалось полным отсутствием какой бы то ни было реакции. «Нам надо решить немало проблем», — сказала Этель Вайцман. «Но больше всего нас беспокоит Гатос, а также так называемый город Порту-Негру». Сатиньяс понятия не имел, кто такие эти Гатос. Что же касается Порту-Негру, Гатос значит кошка, прозвище, и не очень приятное. Речь идет о торговцах рабочей силой, если не сказать торговцах живым товаром. До нашего с Элиасом приезда компании набирали людей через частные агентства по найму. Тогда было много других сложностей, и никто не подумал о системе контроля. Результат? Эти агентства стали наживаться и до сих пор наживаются на батраках. Некоторые Гатос отбирают до 50% заработка людей с северо-запада, которым предоставили право въезда к нам и в кредит оплатили дорожные расходы. Вы сказали об этом Рэбу? Да, он предоставил нам карт-бланш. И правильно сделал, мы ведь все равно занялись бы этим делом. Сейчас наша задача обойти этих Гатос. Уже создано агентство по найму в Белене, другое в Сан-Луисе, в штате Мараньян, к югу от Белена. Еще 2 скоро откроются в Рио и Сан-Паулу для инженерно-технических кадров, которые мы набираем. Там будут работать люди, в которых мы уверены и которых будем контролировать. Не сомневайтесь в этом. Но проблема Порту-Негру казалась неразрешимой. Это было связано с существованием там трущоб, уже насчитывающих 15 тысяч обитателей, число которых постоянно возрастало. И об этом мы говорили с Рэбом, Дэвид. Но он ничего не хочет делать. Говорит, и признаться он прав, что Порту-Негру находится за пределами наших территорий, географически и политически, если можно так выразиться, но в любом случае экономически. И это не имеет никакого отношения к его проекту. Нам не удалось его убедить. Трущобы возникли стихийно вследствие скопления нищих переселенцев из северо-восточных районов Бразилии. Тех, кого агентства по найму не приняли на работу из-за недостаточной квалификации или по какой-то другой причине. Эти люди разместились в кое-как выстроенных на сваях хижинах почти напротив Илья-Дорадо, но на другом берегу Рио-Негру, километрах в 15. Они осели там в надежде когда-нибудь проникнуть в новое Эльдорадо, где можно найти работу или, по меньшей мере, хоть какие-то заработки. Дэвид, это проказа, и скоро она станет омерзительной. Уже стало. Мы повидали мир, знаем, как и что происходит, и во что выливается. Через 3 года произойдет нечто немыслимое, но ничего не поделаешь. Рэп не хочет и слышать об этом. Он считает, что за Порту-Негру несет ответственность не только бразильский флот, ведь район расположен на прибрежной полосе, но и бразильское правительство. «Сделай он хоть что-нибудь», — говорит Рэп, Завтра его щедрость.